Мамин день рождения в этом году пришелся на понедельник. Поэтому сразу после школы мы с Таней принялись за кулинарию. Через полтора часа торт был готов, а кухня наполнилась насыщенным шоколадным ароматом, на который из своей комнаты выглянула маленькая Светка, и пришлось дать ей попробовать немножко глазури. «Ну-ка, аппетит не порти!» — шикнула на нее появившаяся следом одетая в халат тетя Надя. «Че это тут у вас?» «Шоколадный торт под шоколадом и с орехами», — доложил я. «Но пробовать будем вечером на праздник». «Это уж понятно», — фыркнула тетя Надя. «Особо посидеть не выйдет. Просто попьем чаю, а взрослые немного заранее припасенного мамой венца. На работу же всем с утра. У соседки сегодня выходной, поэтому она помогла нам накрошить салатиков и запечь в духовке курицу с картошкой. Когда родительница вернулась с работы, все уже было готово, и я вручил ей шапку. Мама обрадовалась, поохала, аккуратно развернула, снова ахнула, надела и полюбовалась обновкой в зеркало. «Спасибо, сыночек!» — поцеловала меня в макушку и, приняв грозный вид, спросила: «А деньги где взял? Опять на Арбат ходил?» «Не, у Филиппа занял. Надо будет с гонорара вернуть». «Дорого?» — спросила мама. Цену подарка озвучивать считаю дурным тоном, но ей же все равно деньги со сберкнижки снимать и мне выдавать, так что секретность оставим к моменту, когда у меня заведется книжка собственная. 150. «Нормально», — одобрила мама. «Только лучше бы ты у меня и взял». «Мам, у тебя скоро день рождения, поэтому мне нужно 150 рублей тебе на подарок». Провел я эксперимент. «Да куда столько?» Поддержала на игру, изобразив испуг. «Лучше поделку своими руками сделай или стихотворение напиши». «Ну вот видишь, хрен бы ты мне какую шапку сама купила и мне бы не разрешила». «Не купила бы», вздохнув, подтвердила она. «И что это за хрен такой?» Уперев руки в боки, сделала мне замечание. «Столовый», пожал я плечами. «Русский язык велик и могуч. И ни от одной из его составляющих я отказываться не намерен. С 18 лет начну обильно материться». «Я тебе поматерюсь», — угрожающе подняла руки над головой родительница и с веселым смехом немного погоняла меня по комнате, в итоге догнав и обезвредив ласковыми материнскими объятиями. «Я так тебя люблю, Сережка», — шепнула она мне на ушко, поцеловала на этот раз в щеку и пошла переодеваться в парадное. Попытался ответить тем же, но почему-то не смог. Почему? Потому что в памяти всплыло лицо мамы прошлой, мамы настоящей. А мама Наташа, впрочем, приемные дети же как-то справляются. «Знаешь, мам», — присела на диван. «Да, сына», — немного грустно спросила она из-за ширмы. «Говорят, что родители не выбирают, и если бы мне предложили выбрать того, кто будет растить Сережу, я бы выбрал именно тебя». Нашел я лазейку. «Чего это ты?» — высунула она обеспокоенную мордашку. «Ничего», — улыбнулся я, — «просто хотел, чтобы ты это знала». «Я и так знаю, глупый». Тепло улыбнулась она и скрылась из вида. «Мама, первое слово, главное слово», — затянул я. Посередине первого куплета родительница тихонько вышла из-за ширмы в нарядном красном платье, подошла и села рядом со мной, обняв за плечи, и дальше петь пришлось, покачиваясь с ней в такт. Последний припев спели дуэтом, и мама, вытерев выступившие слезы, шмыгнула носиком и улыбнулась. «Что ж ты со мной делаешь, Сережка?» Потрепала меня по волосам и пошла в ванную приводить себя в порядок. «Стыдно? Очень стыдно. Обманываю я маму Наташу? Безусловно. А что делать?» «Я не твой сын, прости, можно мне в детдом?» «Нет уж, просто буду изо всех сил стараться вести себя хорошо, чтобы приемная мама была счастлива. Такая вот компенсация». Тетя Надя подарила родительнице французские духи, пожилая пара вазу, а приглашенное семейство Вагдановых — коробку конфет и сувенирную статуэтку в виде собаки. От вина Танин папа отказался, в твердой завязке. Выглядит уже лучше, набрал пару килограммов, на щеках появился румянец, и руки почти не дрожат. Не изменились только глаза, но с этим уже ничего не поделаешь. И рано или поздно он опять сорвется. Будем надеяться, что поздно. Торт народ ух как оценил. Такие в СССР, если кто-то и лепит, то рецептом делиться не спешит. Надо будет советским кондитерам подогнать. Пусть осваивают.